Глава 3. Наш разговор прервала леди Ригель. Коротко стукнув, она вплыла в дверь, одаряя мужа светлой улыбкой. Даже с огромным животом она двигалась божественно грациозно. Увидев жену, Тилан поднялся. Было заметно, как потеплел его взгляд, обращенный на женщину. «Простите, что прерываю. Несомненно, важный разговор. Но в столовой уже накрыт стол к завтраку». Она позволила поцеловать себя в щеку и развернулась поднявшемуся из кресла Назуку, протягивая руку для поцелуя. «Очень рада видеть тебя». «Очаровательная богиня! Мне лестно, что ты всегда рада видеть меня». Мужчина наигранно приложился губами к пальчикам леди. Рюгель звонко и весело рассмеялась. «К нашему дамскому угоднику вернулось чувство юмора, а мы-то уже думали, что потеряли тебя навсегда». «Ни в коем случае. Мне еще предстоит найти себе пару, такую же обворожительную, как ты. А без чувства юмора это практически невозможно». «Льстец!» — снова засмеялась Рюгель. В столовой уже сидели мои мальчишки и госпожа Ситаби, которая на данный момент объясняла Максу назначение приборов. Тим болтал под столом ногами и осматривал убранство столовой. Старший брат то и дело дергал его за рукав, привлекая внимание. Увидев меня, Тим соскочил со стула и бросился ко мне, обнял за ноги. Макс тоже поднялся, но сдержанно поклонился всем вошедшим, как это было положено по этикету. Я подняла на руки Тима и подошла к Максу, притягивая его к себе и портя идеальную причесанную голову. «Познакомься, Назук, это Тим, этот серьезный молодой человек, Макс, наши дети». Я взглянула на Цемиаса, который, не отрываясь, смотрел на меня вновь потемневшими, полными желания глазами. Невольно улыбнулась ему. «Очень приятно познакомиться». Назук смотрел серьезно на старшего из дорохов. Мальчик тоже не отрывал от него взгляда, с достоинством воина, держащего удар сильного противника. Я забеспокоилась. Они смотрели друг на друга, как противники, и мне это не понравилось. «Назук, они мой первый круг», — тихо проговорила. Мужчина как будто очнулся, перевел на меня взгляд. «Да, Мари, мне рассказали, но я не думал, что мальчик такой взрослый». Он проследил, как за прислугой закрылись двери. «Я действительно благодарен ему за спасение твоей жизни». Подошел ближе, улыбнулся и протянул руку Максу, как равному. И тот пожал ее, как равный. «Мари рассказывала о вас». «Правда? И что же?» «Что вы смелый, умный и веселый». Мальчик тоже улыбнулся мужчине. «Тебе не кажется, что эти двое нашли друг друга?» — тихонько проговорила леди Рюгель, наклоняясь к моему уху. Назук кинул на нее веселый взгляд и, потирая руки в предвкушении трапезы, направился к столу. «Мари, — потянул меня за руку Макс, когда мы устроились за столом. Дождался, когда я наклонилась к нему и тихонько, чтобы слышала только я, спросил: а что такое первый круг?» «Это те, кому ты, не задумываясь, доверишь жизнь, не только свою, но и своих близких. Здесь ты видишь мой первый круг». И я проследила, как в глазах ребенка появилось совсем не детское понимание. Он обвел всех присутствующих уже другим взглядом. Снова задержал внимание на смотрящем ему в глаза Назуке. Прищурился, что-то пытаясь рассмотреть в нем. И вдруг широко улыбнулся, отчего на его щеках появились ямочки. «Они и мой первый круг», — произнес, уже не пытаясь говорить тихо. Мы вновь сидели в кабинете уже расширенным составом. Здесь не было только маленького Тима. Он вместе с Жархом отправился играть на улицу. «Макс — сильный колдун», — в задумчивости произнес Назук. «Слабый не смог бы спасти Мари», — ответил Цемис, притягивая левой рукой к себе мальчишку. Правой он, как всегда, обвивал мою талию. «Да, но ему надо учиться. Думаю, детям стоит отправиться в ваше клановое поместье. Мэтр Ракел будет обучать его. Не стоит сейчас привлекать к мальчикам ненужного внимания. Для них в свете последних событий это может быть опасно». «Согласна», — со вздохом кивнула я. «Мари!» В голосе ребенка послышались слезы. Цемия сильнее прижал к себе мальчику. «Макс, в столице творятся нехорошие дела. Мы разберемся с ними и приедем. Неужели ты думаешь, что я не хочу проводить больше времени с Марией и вами? Просто это вынужденная мера. А тебе действительно необходимо учиться. Для Мари тоже опасно?» Вдруг совершенно серьезно по-взрослому спросил мальчик. Муж взглянул на меня тревожным взглядом. Я улыбнулась. «Не переживай, Макс. Просто надо кое-что выяснить, а мне это сделать проще, чем кому бы то ни было». Я отвечала мальчику, но при этом глядела на мужа. Ребенок внимательно посмотрел на меня, на Цемиаса, обвел взглядом присутствующих и со вздохом заговорил. «Я знаю, что вы плохо относитесь к колдунам Дорохи. Отец учил меня в основном магии смерти. Для воинов это важнее, чем другие наши способности. Отнимает меньше сил. А следовательно, и врагов уничтожить можно больше, если не оттягивать силы на спасение жизни. Но я еще в Туроне начал самостоятельно осваивать обратную сторону магии смерти. Это произошло после того, как я увидел, как отец убил Маттима. Однажды отец застал меня за этим занятием. Мальчик низко опустил голову. Но я увидела, как сверкнули у него внезапно повлажневшие глаза. Вспомнила старые шрамы на спине ребенка. В общем, после этого я решил бежать вместе с братом. Его нельзя было оставлять. Отец сделал бы из него свое подобие. Мы полгода готовились, прежде чем решились на побег». Мак замолчал. В кабинете стояла гробовая тишина. Каждый осмысливал услышанное. Мальчик уже никому не казался ребенком. Он скорее был мужчиной, умеющим принимать непростые решения и нести ответственность за их последствия. Я и раньше видела в нем эту взрослость, а вот для остальных рассказ Макса стал откровением. Назук о чем-то напряженно думал, неосознанно поглаживая изуродованную щеку. Леди Рюгель покусывала губу. У советника меж бровей залегла глубокая складка. Госпожа Сетаби хмурилась и теребила в руках платок. А мы с мужем смотрели друг на друга. И было стойкое ощущение, что думаем мы об одном. «Макс, зачем ты рассказал это сейчас?» — спросила я, не отводя глаз от любимого лица. «Чтобы ты позволила помочь тебе. Мне страшно, что с тобой может что-нибудь случиться». Я перевела взгляд на парня. Почему со мной должно что-то случиться?» «Я видел сон. У меня иногда бывают вещи и сны. Отец говорил, что это от матери. Она была из семьи магов». «И что же ты видел?» Цемиас напрягся всем телом. «Серая волчица в капкане, а вокруг никого нет», — ответил Макс. «Это было очень давно, около года назад. Тогда я ничего не понял, потом увидел тебя в образе той самой волчицы». «И что это значит?» Тилан подался вперед. «Скорее всего, Мари грозит опасность, и никто не сможет это предотвратить». В кабинете снова повисла тишина. «Как ты можешь помочь мне?» «Ты ведь не возьмешь меня с собой?» Дорохи смотрел вопросительно. Я отрицательно покачала головой. «Понимаю. Мы с Тимом ваше уязвимое место», — вздохнул мальчик. «Тогда сегодня ночью я буду делать оберег для тебя». Макс поднялся, поклонился всем присутствующим и вышел. Сетаби последовала за ним. В кабинете еще какое-то время все хранили молчание. «Мы не можем рисковать, Мари», — неожиданно произнес Назук. Цемиас прав. «Капкан!» Я в задумчивости кусала губу. «Тилан, расскажи, какой был план изначально?» — повернулась к советнику. «В идеале ты оказываешься в родовом поместье Леона, наблюдаешь за ним, за его теткой, делаешь выводы, Потом появляется Цемиас, и вы вместе покидаете поместье. Но это должно уйти 2-3 дня. Так мало? Вы хотели, чтобы я его как-то спровоцировала на определенные действия. Возможно, дала понять, что, к примеру, меня не устраивает король и готовность помочь его заменить. Нет, только наблюдать и делать выводы. Советник усмехнулся. Мы даже не рассматривали такие радикальные действия. Вам, Мари, не откажешь в фантазии. Даже неожиданно как-то. Я не позволю ей рисковать, глухо произнес Цемиас. И не придется. Думаю, достаточно будет показаться на глаза Леону во дворце. Через 10 дней назначен бал. Завтра утром Мария отправится в столицу в сопровождении твоего отряда, Цемиас. Официальная версия. Они тебя искали, но не нашли. А вот Мари, которая тебя тоже искала, нашли и вернулись вместе с ней. Остановились в моем имении, потому что в столицу она не хотела, пометуя о неприятном инциденте с лордом Леоном. Здесь я объяснил, что с ней хочет увидеться король для предварительного разговора. Думаю, лорду Леону это и так известно. Отказать королю не представляется возможным, и Мари возвращается в столичный особняк. Цемиас кивнул, соглашаясь, и снова с беспокойством смотрел на меня. Но мне все равно тревожно. Наверное, это из-за Макса, погладила я руку мужа, улыбнулась. Все будет хорошо, хоть на балу побываю. Только жаль, что без тебя. Вечером того же дня, когда мы с моим оборотнем наконец сумели оторваться друг от друга, он признался, поглаживая мое бедро. Знаешь, как ты сегодня соблазнительно выглядела, держа на руках одного мальчишку и прижимая к себе другого. Я прямо увидел картинку. Они уже юноши, ты возишься с малышкой, очень похожей на тебя. А я держу на руках мальчика лет 3, похожего на меня. Может, у тебя тоже видение, как у Макса? Тихонько рассмеялась я и теснее прижалась к своему мужчине. Я так рада, что ты принял этих детей. Да ты же сама не оставила мне выбора, сразу объявив, что это твои дети. Может быть, я еще и подумал бы принимать их семью. Но то, что сделал Макс, склонило чашу весов в их сторону. А сегодняшний разговор и вовсе развеял все сомнения. Из него, несомненно, выйдет сильный маг. Слушай, мы, конечно, приняли мальчишек и будем заботиться о них, но не надо ли как-то оформить это официально? Думаю, в данном конкретном случае придется просить разрешения у самого короля. Но, разумеется, не сейчас. Вначале надо разобраться с этим покушением. А раньше на него покушались? Было даже несколько раз. Но чтобы так дерзко. И ведь самое страшное, что им почти удалось уничтожить одним махом всех. Он сильнее прижал меня к себе. Боюсь за тебя, малышка. Обещай, что будешь осторожна. Конечно, буду. Я закрыла глаза, устраиваясь у него на плече. Не переживай. Рядом ведь Тилан будет, и Назук, и охрана твоя. Еще задолго до рассвета меня разбудили нежным поцелуем. Спустя пару часов в предрассветном тумане скрылся мой муж. Теперь он будет незримо охранять меня, находясь в основном в боевой трансформации. Я обхватила себя руками. Он только что ушел, а мне уже не хватает его. Уснуть я больше не смогла. Так и провалялась в постели до утра. Увидев за завтраком бледного Макса, забеспокоилась. «Что с тобой?» Вглядываясь в уставшие глаза паренька. «Неужели заболел?» Потрогала лоб. «Нет, жара не было». Он смотрел на меня и улыбался. «Макс, ну что ты улыбаешься? Ты же бледный, как...» Я запнулась, вспомнив, когда видела такую бледность. «Чем ты занимался ночью?» «Я же говорил, что буду делать для тебя оберег. У меня получилось». Он улыбнулся еще шире. «А улыбаешься что?» Очень приятно, когда за тебя так переживают. Глупенький. Я обхватила его, притягивая к себе. Знаешь, Мари, наверное, не только Тиму нужна мама. Глухо проговорил он, потом отстранился и вытащил из кармана две тонкие цепочки. Одну застегнул мне на левое запястье, а вторую, встав на колени, надел на лодыжку. Все делал, тихонько нашептывая непонятные слова. С его ладоней то и дело слетали кусочки черного тумана, впитываясь в браслеты. Наконец он вздохнул, отпуская руки. Его лицо стало еще бледнее. Я обхватила мальчика за плечи и усадила на стоящий рядом диванчик, с тревогой глядя на него. «Все хорошо, Мари. Теперь тебя не смогут убить. И я всегда буду знать, где тебя искать». Он едва не терял сознание. «Макс, ну зачем же ты так?» Я налила ему в чашку воды из графина. Он выпил и позволил уложить себя. Леди Рюгель порывисто вздохнула, прижавшись к мужу. В столовую влетел Тим в сопровождении Ситаби, но советник легко остановил его, подхватив на руки. «Тихо, малыш. Братик очень устал. Пусть поспит». Все посмотрели на Макса. Он действительно спал. Я присела рядом и провела по бледному лбу, а он вдруг улыбнулся. «Спасибо, мой рыцарь!» Легко поцеловала его в лоб. «Мама!» – прошептал во сне. Смахнула выступившие слезы. Каким надо быть жестоким, чтобы лишить матери этих замечательных детей? Позавтракали мы в полном молчании. Даже приборами старались пользоваться очень тихо. Никто не хотел тревожить сон юного волшебника. «Смотри!» Рюгель подняла мою левую руку, когда мы вышли в коридор. Цепочки не было. Только едва заметная ниточка обвивала запястье. Я слышала о таких оберегах, только никогда не видела. Через пару часов его вообще видно не будет. А проявляться начнет, когда магия, вложенная в него, истончится. Мальчик действительно очень сильный колдун. «Мари, нам пора отправляться». Телан присел возле маленького Тима. «Вы с братом завтра поедете в гости к лорду Назуку». «Мали!» Малыш прижался ко мне, обхватывая ноги и хлюпнул носом. «Ну что ты, маленький, мы скоро приедем». Я, присев на корточки, расцеловала его щечки и чмокнула в нос, чем вызвала смех. Мальчонка обнял меня за шею, потом отпустил и протянул руку госпоже Ситаби. Жарх, находившийся тут же, спрятал усмешку, наблюдая эту умилительную картину. Мы снова ехали в карете в столицу. Телан давал последние инструкции. В городе я, скорее всего, сразу же окажусь под наблюдением. И хотя рядом будет охрана, двое из отряда Цемиаса неотлучно будут следовать за мной, меняясь. Никто не исключает каких-нибудь непредвиденных обстоятельств.